Приложение «Что я сейчас чувствую». В этом приложении вы найдете описание различных эмоций, чувств и ощущений, которые время от времени испытываем мы все. Вы узнаете, зачем нужны эти эмоции, какую информацию они в себе несут, как ощущаются в теле и как их прожить, чтобы не тормошили изнутри. В любой непонятной ситуации включайте этот раздел, чтобы не доводить себя до выгорания непрожитыми эмоциями. Чувство безмятежности. Какую информацию несет и в чем польза? Это нейтральная эмоция. Переносит внимание с внешних обстоятельств на внутреннее состояние. Невосприимчивость к аффектам. Безмятежность помогает нам остановиться и осмыслить важное. Как ощущается в теле? Легкость в груди, замедленность в действиях. Как проживать? Не бояться и не путать это состояние с апатией. В состоянии безмятежности мы готовы быть понимающими для всех и каждого, а главное — для себя. Настороженность. Какую информацию несет и в чем польза? В базе этой эмоции есть страх. Когда мы насторожены, мы не доверяем. Это мобилизирует внутренние резервы для прыжка в случае опасности. Настороженность – это ожидание со знаком минус. Как ощущается в теле? Как сжатие в солнечном сплетении. Напряжение в ногах, руках. Чувства как будто замерли. Как проживать? Доверять своей настороженности. Просто так она не появляется. Как говорится, если вам кажется, то вам не кажется. Будьте начеку. Тревога. Какую информацию несет, в чем польза? Тревога – это чувство внутреннего беспокойства, связанное с прогнозированием неудачи или опасности. Тревога как бы сообщает нам «насторожись». Она помогает сфокусироваться, чтобы избежать неприятного. Как ощущается в теле? Учащается сердцебиение, потеют ладони, присутствует чувство легкого дискомфорта, возможны панические атаки. Как проживать? Правильно определить причину, а затем не бороться с ней и не подавлять. Можно проверять, это реальная опасность или вымышленная. Это факты или мои домыслы. Используйте задание «Стоп-тревога» из шага номер 5. Раздражение. Какую информацию несет и в чем польза? Раздражение возникает, когда потребности и ожидания не были удовлетворены. Но в отличие от грусти, раздражение больше про нарушение личных границ. Как ощущается в теле? Учащается сердцебиение, дыхание. Сжимаются челюсти. Покалывание в руках. Как проживать? При раздражении хорошо снизить накал эмоций, а для этого нужно изменить химию тела. Можно умыть лицо прохладной водой, прогуляться и подышать свежим воздухом или выпить воды. Сделать парамускульное упражнение. Напрягать и расслаблять свое тело по 3 секунды. Вначале плечи, затем живот, потом ягодицы и колени. Можно вернуться к общению с человеком, который вызвал раздражение. Но каждый раз перед тем, как что-либо сказать, делайте незаметный вдох носом. Используйте задание «Как же меня раздражает» из шага номер 9. Злость. Какую информацию несет и в чем польза? Злость – это сильное недовольство. Возникает, когда потребности и ожидания не были удовлетворены. Возможно, кто-то нарушил ваши личные границы. От раздражения злость отличается эмоциональным накалом. У злости он сильно выше. Как ощущается в теле? Блеск в глазах. Сжимаются кулаки и челюсть. Кровь приливает к голове. Краснеют щеки. Учащается сердцебиение. Дыхание может сбиваться, руки трястись, голос дрожать. Как проживать? Прежде всего, не нужно доказывать себе и другим, что вы не злитесь. Злость — это нормальная здоровая реакция организма. Страшнее, когда ее нет. Без злости мы не смогли бы спасать себя от ситуаций, опасных для здоровья и жизни. В порыве злости лучше не выходить на контакт, а для начала снизить градус. Умойте лицо прохладной водой, активно подышите, пробегитесь, можно по лестнице. Любая активность приветствуется. После этого можно приступать к диалогу. Используйте задание «Как же меня раздражает» из шага номер 9. Гнев. Какую информацию несет, в чем польза? То же самое, что и злость, но еще более сильная эмоция. Эта эмоция часто приходит на помощь, когда человек в силу своей воспитанности не может сказать о своих настоящих потребностях. Просто не умеет или не понимает. В состоянии гнева наш организм как бы кричит: «Со мной так нельзя!» Как ощущается в теле? Быстрый прилив сил за счет выброса в кровь адреналина. Тело резко мобилизуется. Расширяются крылья носа, сжимаются зубы, губы. Затрудненное дыхание, сбивчивость речи. Как проживать? Проживать так же, как злость. Главное осознать, что вы в гневе, а это уже не так просто. Скажите себе «стоп» и удалитесь. После того, как гнев утихнет, подумайте, что он хочет вам сказать. Как нужно изменить жизнь, чтобы стало хорошо и комфортно. Отвращение. Какую информацию несет и в чем польза? Сильная эмоция, которая характеризуется резкой неприязнью, соединенной с брезгливостью и психическим пресыщением. Отвращение показывает, что вы уже не хотите и не будете терпеть. А если будете, то вас стошнит. Как ощущается в теле? Легкая тошнота, морщится нос, хочется дистанцироваться, раздражение. Как проживать? Испытывая отвращение к чему-либо, постарайтесь устранить объект отвращения или сами отстранитесь от него. Например, от рабочего проекта, задачи, коллеги и так далее. Можно использовать дневник недовольства и раздражения из шага номер 9. Страх. Какую информацию несет и в чем польза? Защитная реакция при переживании реальной или мнимой опасности для здоровья и благополучия. Как ощущается в теле? Резко сужается внимание на объекте или ситуации, сигнализирующие об опасности. Учащается сердцебиение, дыхание. Волнение в животе, тряска в коленях, организм готов бежать. Часто от страха болит живот. Таким образом, организм хочет скинуть балласт, чтобы стать легче и быстрее для бегства или борьбы с опасностью. Как проживать? Если в вашей жизни ничего не угрожает, то можно восстановить дыхание. Вдох-выдох. Умыться прохладной водой. По 3 минуты напрягать, расслаблять тело. Важно понимать, что наша лимбическая система не понимает разницы между страхом жизни и страхом эго. Поэтому мы часто можем агрессивно среагировать на чей-то грубый тон. А это всего лишь тон голоса и только. Часто работает так, что мы сначала испытываем страх, а потом гнев. Используйте задание «Фантазия страха» из шага номер 5. Ужас. Какую информацию несет и в чем польза? Высшая степень страха, которая пронизана безнадежностью, возникает при столкновении с чем-то угрожающим, непознаваемым и чужим. Ужас спасает. Организм подключает такие мощные резервы, что мы способны выбраться из крайне сложных ситуаций. Как ощущается в теле? Чрезвычайно высокая активность нервной системы, учащенное дыхание и кровообращение. Сердце стучит так, что ему в такт пульсирует голова. Расширенные зрачки, Логика и любые сомнения отключаются. Как проживать? Управлять ужасом невозможно. Организм сам решит, какую систему подключить. Замри, бей или беги. Слышали, как люди в состоянии аффекта перепрыгивают через трехметровые заборы? Это оно. Свой ужас нужно просто принять и следовать за собственным телом. Горе. Какую информацию несет и в чем польза? Сильное дезорганизующее чувство, которое указывает на утрату. Горе говорит о том, что происходит разрушение какой-то ценной связи. Причинами горя могут быть длительная разлука или разрыв отношений, смерть или потеря чего-то важного. Через горевание мы отпускаем то, что уходит, и освобождаемся от боли. Как ощущается в теле? Боль в груди. Ощущение, что не хватает воздуха, словно придавило чем-то тяжелым. Внутри вакуум. Активность снижена. Хочется лечь и лежать клубком. Также нет желания общаться с другими. Как проживать? Горе сдерживать категорически нельзя. Нужно обязательно выплакать и погоревать. Не стесняйтесь слез и не притворяйтесь несгибаемым человеком. Горевание помогает облегчить душу и залечить раны. Используйте дневник травмы из шага номер 9. Грусть. Какую информацию несет и в чем польза? Возникает случай неудовлетворенности. Многие говорят, нет смысла грустить, надо решать проблему. Но грусть помогает смириться с неприятным фактом. А если этого не сделать, то внутри будет копиться напряжение от неудовлетворенности. Как ощущается в теле? Заторможенная моторика, сужение кровеносных сосудов, вялость и сонливость, снижение физической активности – ничего не хочется, кроме как уединиться и грустить. Как проживать? Правильно определить причину, а затем не бороться с ней и не подавлять. Не пытаться заставить себя радоваться, когда вам грустно. Грусть необходима, чтобы заглянуть в себя, провести работу над ошибками и восстановиться. Используйте задание «Дневник разочарования» из шага номер 3. Смущение. Какую информацию несет и в чем польза? Чувство замешательства и неуверенность, которое возникает, когда на людях мы проявили свою неидеальность, и нам за нее неловко. Когда вам не важно, что о вас подумают, смущение не возникает. Так что смущение указывает на ценную для вас связь, до которой вы пока не дотягиваете. Как ощущается в теле? Опущенная голова, взгляд в сторону, покраснение лица. Как проживать? Смущаться неприятно, но я предлагаю посмотреть, а почему вам неловко, чего вам не хватает, чтобы без смущения общаться и предъявлять себя. Растерянность. Какую информацию несет и в чем польза? Ощущение ступора, которое возникает при некоторой неуверенности в правильности опыта, который вы проживаете. Растерянность говорит о том, что происходящее не согласуется с тем, что вы знаете и умеете, а значит, есть в чем расти. Как ощущается в теле? Торможение внутренних процессов, невнимательность. Рассеянность, пожимание плечами, разведение рук. Как проживать? Относитесь к себе с пониманием. Вы не можете знать и уметь все. И не можете предвидеть всего. Позвольте этому чувству побыть и утихнуть, а вы однозначно сделаете выводы и продолжаете свой рост. Стыд. Какую информацию несет и в чем польза? Чисто социальная эмоция. В природе ее нет. Это осознание собственной неумелости, непригодности или неадекватности в какой-то ситуации или при недолжном использовании какого-то наставления от конкретного человека, группы или общества в целом. Польза от стыда в том, что он помогает договариваться и жить в одной стае по правилам. Как ощущается в теле? Учащенное дыхание и сердцебиение. Опускается голова. Глаза бегают из стороны в сторону или часто моргают. Потеют ладони. Как проживать? Сказать себе: я имею право на все ошибки, которые совершаю. Да будет так. Используйте задание «Мои идеальные ошибки». Избегайте избеганий. Я волнуюсь из шага 2. Пиявка «Страх и ошибки избегания». Меняем установки и дневник разочарования из шага номер 3. Что сегодня было не так? И попался из шага номер 7. Вина. Какую информацию несет и в чем польза? Гложущее ощущение собственной неправоты по отношению к другому человеку или к себе. Вина показывает, что мы в каком-то моменте принесли моральный и физический вред, и это создает угрозу для ценной связи. Чтобы не потерять ее, мы и испытываем вину. Как ощущается в теле? Головная боль, тяжесть в плечах и животе, затрудненное дыхание, снижение уверенности в себе. Может повыситься тревожность. А как проживать? Если вы испытываете вину в результате собственных действий, то ее нужно принять и пропустить через себя. Попробуйте уединиться, прогуляться, побыть с собой наедине. Если есть желание, можно попросить прощения у того, перед кем вы чувствуете себя виноватым. Если вами манипулируют на чувство вины, что часто бывает, то нужно устранить это чувство или устраниться от манипулятора. Используйте задание «Журнал покаяния и извинений». «Я не хотел тебя обидеть, и это мое решение». Из шага номер 2. Пиявка «Все из-за меня». Зависть. Какую информацию несет и в чем польза? Чувство, которое возникает, когда мы видим перед собой то, что сильно хотим для себя, но пока у нас этого нет. Зависть указывает, в какую сторону нам по-настоящему хочется двигаться, помогает лучше понять свои стремления. Как ощущается в теле? Учащается сердцебиение, дыхание, сжимаются челюсти, покалывание в руках. Человек бледнеет, может повыситься артериальное давление. Как проживать? В зависти много раздражения, поэтому попробуйте использовать дневник раздражения, чтобы снять накал. А затем разберитесь, чего вы по-настоящему хотите и как это можете получить. Не забудьте в душе поблагодарить человека, которому вы завидовали. Он дал вам возможность понять себя лучше. Можно использовать дневник недовольства и раздражения из шага номер 9. Печаль. Какую информацию несет, в чем польза? Эмоция, которая возникает после неудачи или неудовлетворения какой-либо сильной потребности. Печаль указывает на то, что нам очень важно в жизни. Это как легкое горе. Если горе мы испытываем, когда потеряли важное, то печаль маякует «не хотелось бы потерять». Как ощущается в теле? Слабость в голосе, замедленная растянутая речь, глаза слегка сужены, уголки рта опущены, замедляется не только физическая, но и умственная активность. Как проживать? Конечно же, печаль нужно принять и просканировать себя на ее предмет. Что конкретно вас печалит? Она уйдет, как только вы заметите и признаете, что то, из-за чего вы печалитесь, для вас по-настоящему важно. Скука. Какую информацию несет и в чем польза? Указывает на внутреннюю опустошенность. Явный сигнал, что что-то не так. Вас что-то не устраивает. Если интерес – явный признак счастья, то скука – сигнал, что вы удалились от той жизни, которая вам по душе. Как ощущается в теле? Эмоциональный вакуум, тело вялое, жизнь как будто бы выцвела. Как проживать? Осознать и определить, от чего скучно, что не так, и менять это. Интерес. Какую информацию несет, в чем польза? Это чувство, которое мотивирует на развитие, насыщает энергией, направляет ее туда, где мы проявляем активность и познаем мир. Интерес – главный показатель счастья в жизни. Как ощущается в теле? подъем энергии, слегка выпученные глаза и приоткрытый рот, приподнятые брови, мурашки. Как проживать? Интерес нельзя создать или включить по щелчку пальцев. Он или есть, или его нет. Нельзя что-то искусственно захотеть, так что встречайте интерес с распростертыми руками и следуйте за ним. Дорожите им, успевайте пользоваться и благодарить. Удивление. Какую информацию несет и в чем польза? Сильное впечатление от чего-либо, что поражает своей неожиданностью и необычайностью. Удивление стимулирует, включает активность по отношению к тому, что удивляет. Это что-то неизведанное, и нам хочется его познать. Как ощущается в теле? Учащается сердцебиение, дыхание, поднимаются брови, увеличиваются глаза. Как проживать? Кажется, вы чего-то не знали. Поэтому принимайте свое удивление и делайте выводы. Если необходимо сбить накал, то вы уже это умеете. Ожидание. Какую информацию несет и в чем польза? Это чувство, которое сигналит, что организм готов к действию. Мы испытываем ожидание как в предвкушении чего-либо, так и в ситуации неопределенности. Ожидание, как затаившийся тигр, вот-вот что-то произойдет, и он к этому готов. Как ощущается в теле? Если ожидание длительное, чувствуется физическая усталость в теле. В ожидании мы находимся как бы в состоянии перед прыжком. Мы настолько сосредоточены, что может быть трудно дышать, а в грудной клетке присутствует напряженность. Ожидания — это штука хорошая, но только когда они допускают много разных вариантов. Нельзя придумать один вариант и ждать только его. В будущем никогда не бывает только один вариант развития событий. Даже когда вы ждете автобус, а он не приходит, у вас должен быть запасной вариант, как добраться до цели. Используйте задание, посмотрим, как получится из шага номер 4. Радость. Какую информацию несет и в чем польза? Активная эмоция, которая показывает удовлетворение чего-либо или его предвкушение. Когда мы испытываем радость, нам хочется больше делать, больше узнавать, быть открытым миру. Это такой пряник от эволюции, который показывает, ты все делаешь правильно и двигает нас дальше. Как ощущается в теле? Кровь приливает к голове, щеки краснеют, учащается дыхание и сердцебиение. Дыхание может сбиваться, руки трястись, голос дрожать, глаза сияют. Парадокс. Но ощущение от радости похоже на ощущение от злости, только со знаком плюс. Как проживать? Наслаждайтесь радостью. Это всегда чувство кратковременное, поэтому и такое ценное. Но не пытайтесь силой удерживать это состояние. И не огорчайтесь, что не смогли его сохранить. Это невозможно. Восторг. Какую информацию несет и в чем польза? То же самое, что и радость, только эмоциональный накал выше. В отличие от радости, восторг — неуправляемая эмоция, как ощущается в теле. Сбивчивое дыхание, учащенное сердцебиение, мурашки, некая отрешенность от реальности. Как проживать? Проживать восторг надо тоже уметь, потому что в порыве этой эйфории можно пообещать кому-нибудь 3 этажа плюшек и потерять ключ от квартиры, где деньги лежат. Пока вы на 7-м небе от счастья, проживайте это состояние, но все обещания лучше оставлять на потом. Принятие. Какую информацию несет и в чем польза? Тихое, нейтральное чувство, которое показывает все так. Близко к безмятежности, но если безмятежность — это мне просто хорошо, то принятие означает, что в реальности, которая вас окружает, вы совсем согласны. Даже с тем, что, может быть, не доставляет вам удовольствия. Как ощущается в теле? Чувство штиля, удовлетворение, спокойствие. Как проживать? Принимайте принятие. Доверие. Какую информацию несет, в чем польза? Нейтральное чувство характеризуется спокойствием, гармонией, ощущением безопасности. Доверие нужно для эффективного социального взаимодействия, построения связей. А доверие к себе – основа благополучного эмоционального состояния. Как ощущается в теле? Тело расслабленное. Ему комфортно и уютно. Ровное дыхание, легкость. Как проживать? Проживать со спокойствием и гармонией в душе, не загадывая, что это чувство будет постоянно. Приложение «Мой список удовольствий». Это приложение я предлагаю вам использовать как самую настоящую зарядку для своей батарейки. Как только чувствуете приближение выгорания, заглядывайте сюда и восполняйте силы. Далее я приведу список из заряжающих дел и занятий, которыми со мной поделились мои клиенты. Используйте их для своей подзарядки или придумайте свой собственный список. Итак, вот что поможет напитаться энергией. Подмечайте пункты, которые вам подходят. Тренировки, особенно регулярные. Длинные поездки на авто за город с любимой музыкой. Природа, озеро, река, море, лес, поле или горы. Стретчинг или медитации по утрам. Пилатес или йога. Побыть в одиночестве 2-3 дня. Максимально ограничить звонки и поделать что-то, где не нужно смотреть в экран. Расслабляющая ванна с солью или маслами. Можно с музычкой и бокалом. Навести творческую уборку под любимую музыку. Шопинг. Медленно ходить по городу и смотреть вдаль. Это расслабляет глаза. Обнять любимое дерево в саду или в лесу. Прогуляться наедине с собой. Сделать доброе дело или сказать доброе слово другому человеку. Пообщаться с лошадьми. Взять урок верховой езды или сходить в конюшню. Вкусно поесть или попробовать из еды что-то, что давно хотелось. Много спать. А потом как встать, как начать делать дела? Сходить в храм. Попросить себя обнять. Наблюдать за птицами. Можно покормить. Ничего не деланье. Посмотреть любимый мультфильм. Поехать в лес, пособирать грибы. Лечь на траву и смотреть в небо. Походить по снегу и похрустеть. Прогулка перед сном. Порисовать под любимую музыку. Смотреть на огонь или воду. Медленно плавать в бассейне, смакуя каждый грибок. Встать раньше всех и выйти на улицу в тишину. Обратиться за помощью к Богу, сходить на кладбище к предкам, встретиться с подругами или друзьями, уйти на охоту с мужиками, зажечь лампадку дома, объятия, сходить в ресторан с мужем или женой, чашка чая, плед и камин, баня или сауна, поговорить с психологом, составить карту или коллаж желаний, выписать усталость на бумагу и сжечь. Побыть дома в одиночестве. Приготовить своими руками любимое блюдо или то, что давно хотелось приготовить. Потанцевать под классную музыку. Покривляться перед зеркалом. Поднимает настроение и развивает чувство юмора. Пойти на прогулку и с любопытством разглядывать все по сторонам. Съездить на родную землю. Сходить на кулинарный мастер-класс. Посмотреть кино под открытым небом, провести время с любимым питомцем или сходить в приют и пообщаться с животными. Рукоделие, вязание, шитье, сделать что-то своими руками. Сходить в любимую кофейню, взять любимый кофе, любимый десерт и наслаждаться моментом. Смотреть в глаза детей. Поиграть в настольную игру в компании друзей. Поиграть на гитаре или попеть в караоке. Почитать неполезную книгу, а в удовольствие. Облиться холодной водой с утра. Бодрая прогулка по окрестностям минут на 20. Сходить туда, где не ловит интернет. Сходить на танцы. Сделать комплимент нескольким людям и посмотреть на реакцию. Сделать массаж лица и тела. Порисовать красками, акрилом, пастелью. Чем больше нравится. Побыть наедине с дневником и рассказать ему важное. Послушать музыку детства или юности. освежить в памяти счастливые моменты, пересмотреть фотоальбом или фотопленку в телефоне, побыть у водоема, а если нет возможности, хорошенько отлежаться в ванной, пообщаться со стихиями, походить босиком по земле, побегать под дождем, погреться у камина или понаблюдать за пламенем свечи, раскинуть руки на ветру и дать ему охватить все тело. Просто помечтать. Позволить себе в мыслях самое нереальное, на первый взгляд. Записать себе голосовое сообщение в будущее. Также я предлагаю вам составить свой список удовольствий.